Глава 11. Вечером этого дня они доехали до Ганновера, остановившись в двух соседних номерах отеля. Ужинали они по взаимной договоренности вдвоем на террасе. Мария надела какое-то темное платье и сняла, наконец, свои черные очки. И он впервые с удивлением увидел, как хорошо она выглядит. Мария перехватила его взгляд и усмехнулась, не выдавая своего удовольствия. «Вы хорошо смотритесь», — немного растерянно сказал Дронго. «Благодарю». Она прошла к столу, усаживаясь слева. Он сел напротив. «Я и забыла уже, когда надевала это платье», — честно призналась она. «Вожу его с собой для работы. Иногда приходится появляться вечером на приемах». Он вспомнил о ее работе и с отвращением подумал, что и этот наряд служит ей для выполнения очередных заданий. Развернув меню, он углубился в изучение заказа. Мария свою карту не тронула. После того, как официант принял заказ, удалившись, Дронго проверил скеллер и наклонился к Марии. «Вы передадите завтра сообщение о нашей встрече с Эдит Либерман?» «Связной будет ждать в 12 часов», — кивнула она. «Сообщение у меня уже готово. Я думаю, что немцы получат информацию уже через день». «Мужественная женщина — это Эдит», — словно раздумывая, произнес Дронго. «Всю оставшуюся жизнь она будет под наблюдением. Даже для мужчин это тяжело. А представьте, каково ей». Мария посмотрела на него, ничего не ответив. «Если все пройдет нормально, я выеду в Брюссель через 2 дня», — напомнил Дронго. Официант принес заказ, бесшумно расставляя все на столе. «У нас серьезные разговоры всегда в ресторанах», — улыбнулась женщина, тряхнув головой. «Просто я люблю вкусно поесть. Ваше здоровье». «Похоже», — оценивающе сказала женщина. «Спасибо». «Как вы думаете, она справится?» — спросил он. «Конечно, справится. Ей только 53 года. А она сидит одна дома. От такой жизни можно с ума сойти». «Это просто подарок для нее», — серьезно ответила Мария. Он сосредоточенно жевал. Кажется, впервые он начал понимать, что движет самой Марией в ее работе. «Вы тоже?» — наконец спросил Дронго. «Не поняла», — хмуро ответила Мария. «Вами тоже движет чувство одиночества?» «Простите, можете не отвечать, если вам не хочется». «Хочется», — она взяла бокал. «Ваше здоровье, Дронго». Сделала глоток. «Да», — наконец сказала Мария, — «я тоже боюсь одиночества». 10 лет, — вспомнил он, — в 82-м убили ее мужа. «Почему вы не вышли замуж? Вам тогда было 24 года», — жестко спросил Дронго. «Мне было тогда очень больно», — чуть помедлив ответила Мария. «Я не могла просто нормально мыслить. После смерти мужа эта кровавая мясорубка доконала меня. Я ведь работала в штабе военной разведки, а потом стала снайпером. Через 2 года меня направили в школу КГБ. Потом моя работа в управлении К. Вы были правы. Я действительно больше ничего не чувствую». Все чувства постепенно атрофировались. Она достала сигареты, щелкая зажигалкой. К ним подскочил официант. «Здесь нельзя курить, миссис», — быстро проговорил он по-английски. «Оставьте», — попросил Дронго, доставая 100 марок. «Вот вам штраф за ее курение. Вы же видите состояние женщины». Официант денег не взял. «Простите, мистер», — виновато сказал он, отходя от них. «Мои вопросы вас расстроили. Извините меня». «Нет, при чем тут вы?» Мария махнула рукой, не переставая дымить. «Просто вы были правы сегодня утром. Я все понимаю. Но остановиться было уже поздно и невозможно. Если бы во время нашей встречи с Либерман к ней заглянула контрразведка, вы действительно стреляли бы в меня?» «Да», — сразу ответила Мария, — «безусловно. У вас не было бы в таком случае ни одного шанса спастись». «Ну что ж, спасибо за откровенность. Значит, вы все-таки имеете инструкции на этот счет?» «Только ради спасения операции. А так, вообще, я должна охранять вас». «Своеобразная защита. Вы не находите?» «Не знаю. Это меня не интересует». Официант принес горячее мясо с гарниром, подавая его обоим собеседникам. «В разных странах мира, кажется, в Австрии, в Дании, я много слышал об убийце-женщине по кличке Кобра. Я представлял вас постарше». «А я вас тоже. Сколько вам лет на самом деле?» «Почти 35. А выглядите намного старше. Значит, мы примерно одного возраста. так что ваши предположения были верными». «Нет», — сказал он, глядя ей в глаза, — «я думал, что вам лет 60. В 1986 году в Нью-Йорке в меня стреляла профессиональная убийца Луиза Шарнер. Ей было тогда 45. Видимо, убийство — профессия женщин средних лет. Я был тяжело ранен». «Ее нашли?» «Разумеется, нет. Я слышала об этом, но только не знала подробностей. Вы тогда проводили операцию по обеспечению безопасности глав государств на сессии ООН?» «Правильно. Но это все в прошлом. Я долго болел, почти 3 года не работал. И вот, наконец, осенью 91-го получил очередное задание — отправиться в Австрию». Женщина достала вторую сигарету. Официант, смирившийся с подобным нарушением, больше не подходил. Для аккуратного немца должно было случиться нечто исключительное, чтобы посетители осмелились нарушить строгие правила ресторана. Поэтому он благоразумно молчал. «Там я встретился с женщиной, с любимой женщиной, которую ждал несколько лет. Кроме нее у меня было 2 связных, а один из них был моим близким другом. Рассказывать дальше?» Она молча кивнула. «Выяснилось, что меня послали для подставки. Тогда в Вене шла крупная игра 3 разведок, советской, американской и Моссада. Моего друга убили наши. Другого связного — израильтяне. Женщину — сами американцы». «Интересная комбинация, правда?» — горько спросил он. Она смотрела ему в глаза. Рот был плотно сжат, и теперь видны были упрямые складки, начинавшиеся от подбородка. «Тогда я остался один, но сумел вернуться обратно. Это, наверное, мой бич — терять близких друзей. Со мной всегда работали замечательные люди. Но вот впервые я работаю в паре со своим потенциальным убийцей. Не обижайтесь, я не хотела вас оскорбить. Просто размышляю над этим феноменом». Он чуть пригубил стакан. «Вы будете пить кофе?» — спросил Дронго. «Давайте пройдем в бар», — предложила женщина. Расплатившись с официантом и дав ему щедрые чаевые, они прошли в бар, расположенный в правой части ресторана. Дронго и его спутница присели за стойку бара на высокие кресла. Бармен подал им 2 чашечки кофе. «Вы же не пьете кофе», — сказала Мария. «Все равно. Иногда пью». Они молчали. Долго молчали, сидя рядом, почти касаясь друг друга. Больше не было произнесено ни слова. Выпив кофе, он бросил деньги на стойку, вставая. Посмотрел на часы. «Уже 1 час ночи». «Да», — тихо ответила женщина, — «уже поздно». В лифте она стояла к нему спиной, и он видел лишь ее густые, коротко стриженные темные волосы. Он проводил ее до самой двери. «Спокойной ночи, Мария!» «Спокойной ночи, Андре!» Она повернулась и, не оборачиваясь, вошла в свой номер. Он достал магнитную карточку, открыл свой номер, разделся и пошел под душ. Долго стоял под горячей водой, почти кипятком, словно пытаясь стереть воспоминания сегодняшнего дня. Когда он вышел из ванной, был уже почти 1 час ночи. Он включил телевизор, и в этот момент раздался звонок. «Вы не спите?» — спросила Мария. «Можно к вам зайти?» «Конечно». Он вскочил с постели, набрасывая на себя рубашку и неуклюже надевая брюки. В дверь постучали. Он успел застегнуть брюки и поспешил открыть дверь. На пороге стояла Мария, одетая, как и прежде, в темное, плотно облегающее ее фигуру платье. «Вы не отдыхали?» Она прошла внутрь, захлопнув дверь. «Нет, я просто сидела на кровати и думала. И потом, у меня это единственный наряд», — горько призналась женщина. «В моем багаже еще 2 пары брюк и шерстяной свитер, если придется ждать кого-то на открытом месте». Она села на стул. «Вы не спали? Что-нибудь интересное показывают по телевизору?» «Не знаю. Я принимал душ». Он стоял, глядя на нее. Она вдруг с непонятным ожесточением спросила. «Что вы на меня так смотрите?» «Ничего», — удивился он. «Да», — зло сказала Мария, — «все правильно. Я сама пришла к вам». «Не понимаю». Она поднялась. «Можно я у вас останусь?» Он молчал, она опустила голову и повернулась к выходу. «Простите», — выдавила Мария. Он схватил ее за руку. «Останьтесь». Она повернулась, ни слова не говоря, подошла к телевизору, выключила его и, встав к нему спиной, начала снимать платье. А он просто стоял и смотрел. Чувствуя затылком его обжигающий взгляд, она сняла с себя все. Бросила на пол и повернулась к нему. «Я очень старая?» — спросила она у Дронго. Он смотрел на ее маленькие груди, на ее стройное, почти мальчишеское тело и заставлял себя не думать о сегодняшнем убийстве Хайнштока. Кажется, ему это удавалось теперь лучше, чем полчаса назад под душем. Выключив свет, он шагнул к ней. Ее страстность в первый момент ошеломила его, словно все нерастраченные за долгие годы чувства вдруг изверглись из этой женщины с непривычной для ее лет эмоциональностью, доходящей до откровенного бесстыдства. Изголодавшаяся по любви, женщина снова и снова подчиняла себе его тело, отдаваясь сама этой страсти до пределов возможного. Уже под утро, когда она, наконец, выбившись из сил, заснула, он с удивлением заметил, что спящая Мария похожа на большого ребенка, так уютно посапывающего у него на плече. Если не вспоминать, что на счету этого ребенка было 4 с лишним десятка человеческих жизней, можно было ее даже полюбить. Во сне у нее было спокойное, даже красивое лицо. Но Дронго помнил, и это накладывало свой неизгладимый отпечаток и на сегодняшнюю ночь, и на все их отношения в будущем.